Давай, давай, смейся. Меня твои слова не задевают, потому что я, по крайней мере, не умру, как ты. Разве это жизнь? Лучше быть живым человеком, чем щербатым горшком, кувшином. Как скажешь, живым быть лучше. Я живее всех живых. Ну-ну, хмыкнул я, уже окончательно выходя на дорогу. Слишком уж стали бугристыми поля, и я стал проваливаться в каждую ямку. Повисло молчание, но недолгое. Бессмертный не мог не говорить. Какие у нас дальше планы? Планы, я задумался, простые. Найти секту покрупнее, не сдохнуть по дороге и потом не отсвечивать. Мало ли какими способами эти культиваторы могут тебя отследить. Что ж, план хороший, вдруг довольно произнес Либо, впервые ты озвучил дельную мысль. Лучше затеряться среди сотен других практиков, и там, где тебя смогут защитить старшие. Мысленно я представил его словно старого седого мастера из старых гонконгских фильмов, который довольно потирает свои длинные усы. Это было даже немного забавно. Чего лыбишься, как идиот? Словно с прищуром спросил Либо. Да так, пытался себе представить, как ты выглядел бы в человеческом обличье. И что смешного ты там себе представил? Да так, а ну выкладывай. Да когда я был в человеческом теле, все женщины бегали за мной, где бы я ни останавливался. Ага, верим, конечно. А усы у тебя были? А как же, длинные, красивые седые, какие, к демонам, седые мои усы были чернющие, как смоль. Моя гордость. Невольно вспомнилась сцена из одного фильма, где герой красил свои усы в радикальный черный цвет. «Кто-то едет», — вдруг сказал бессмертный, прервав мои воспоминания. «А?» — я резко обернулся. Либо был абсолютно прав. Сзади кто-то ехал. Пока что это был лишь силуэт на дороге, но с каждым мгновением он неумолимо приближался. «Всего лишь старик», — констатировал кувшин. «Однако беспокойство меня не покидало. К нам приближалась старая деревянная телега, и теперь ее уже было слышно. Она скрипела, тарахтела, запряженная худющей клячей, а управлял ею такой же дряхлый, как и его лошадь, старик, похожий на сморщенную сушеную курагу. На голове его была широкая соломенная шляпа, и это было не лишним, так как был полдень и солнце здорово так напекало. Вскоре он поравнялся со мной, и внутреннее беспокойство во мне лишь усилилось. «Я что, боюсь этого дряхлого крестьянина?» – спросил я сам себя. «Откуда этот страх? Он какой-то странный», – поделился своими подозрениями бессмертный. «И так вижу. А в чем странность-то? Пока сказать не могу». И нейросеть молчала, не говоря ни о какой опасности. Лицо старика лениво повернулось в мою сторону. «Ну, самый обычный древний крестьянин с виду, ничего особенного. Дубленое передубленное ветрами и непогодой лицо, длинные кустистые брови, редкие волосы и подслеповатые глаза. Он не практик», — обратился я к нейросети. «Нет, он что-то другое, но для подробного анализа нужно попытаться прощупать его энергоструктуры, но, судя по остаточным следам энергии, это может вызвать его гнев и неконтролируемые последствия. Предположительная реакция на такое действие – мгновенная атака на вас. Что ты имеешь в виду? Не подвести, парень, я застыл. Бежать – как-то глупо. Старик вроде как не опасен, но нейросеть говорит, что он может напасть, если пытаться его просканировать. Уважаемый Либо, вы можете сказать, в чем опасность конкретного старика для меня? Пока нет, надо принюхаться, а для этого ты должен подойти к нему, поближе, не бойся, класс, супер, подойти к старику, который потенциально может меня убить, поближе, парень, еще раз окликнул меня старик, чего на солнце-то печься, вон, полезай в телегу, моя кляча хоть старая, но двоих нас вывезет, места тут пыльные сухие, лучше долго тут не находиться, что ж, признал я, глядя на пыльную бесконечную дорогу и припекавшее солнце. От вашего предложения невозможно отказаться. Я еще пару раз взглянул на невозмутимого старика, но никаких внешне подозрительных признаков не обнаружил. Ладно, решил я, запрыгнув в телегу, так я буду сзади старика, ну а сигануть в поле я всегда успею. С вероятным противником лучше всего не драться, а делать ноги. И чем быстрее ты бегаешь, тем больше шансов выжить. Через пару мгновений я уже трясся в телеге. «Ну что?» – спросил я Либо. «Кто это?» «Не могу вспомнить, но запах странный». Знакомый, задумавшийся бессмертный явно погрузился в глубины своей памяти, пытаясь отыскать там воспоминания о том, где же он уже встречал подобный запах. Старик похлопал по месту рядом с собой, предлагая сесть там. «Не, я пока тут посижу, ноги отваливаются, отказался я от предложения. Как знаешь, я еще раз взглянул на старика. Еще раз спасибо, добрый старец, за помощь. Тот хмыкнул, благослови тебя, Дао. Неожиданно он закряхтел, побледнел и схватился за сердце. С вами все хорошо, да-да, пробормотал он. Сердечко старое и черное, добавил бессмертный. В смысле, с гнильцой, прям ощущается. Видишь, как от благословения Дао его покорежило. Плохой знак. Знак чего? Насколько плохой знак? Либо промолчал. Я же, кроме легкого беспокойства, ничего не ощущал. Еще раз что ли его благословить? Или это работает единожды? А куда вы направляетесь? Спросил старика. Так это, домой. В деревню какую? Уточнил я. Да нет, я живу среди холмов святости. Тут меньше часа пути. Раньше там жили святые отшельники. Теперь это заброшенные места. Дело, похоже, дрянь. Меня везут в какие-то заброшенные места. Тут, правда, все вокруг заброшенное и сплошные пустыри, но все же, а ездили куда, если не секрет, продолжил любопытствовать я. Да к торговать. Я посмотрел на дно телеги, где не то что рисинки или овощинки не завалялось, а вообще ничего, она даже не пахла ничем, кроме дерева. Этой телегой как будто вообще не пользовались для перевозок. А что продавали? Да всего помаленьку, что насобирал, навыращивал этими вот руками. Он поднял их, демонстрируя скрюченные пальцы. Много такими не навыращиваешь. Больше собираю по холмам всяких растениец, трав, кореньев. Один раз даже корень женьшеня нашел. В самом деле, конечно. А ты сам-то куда направляешься? Да вот, просто вперед. Ушел из родных мест, ищу крупных городов, в секту хочу большую попасть, ответил правду я. Неожиданно прогремевший где-то сзади гром заставил обернуться и меня, и старика. Вот дерьмо, выдохнул он. Неужели ливень? Да, позади нас, пока еще вдали, по всему небосводу собирались мощные тучи, закрывая солнце и превращая день в ночь. Старик и его кляча тут же прибавили ходу. Нет, в принципе, после такой жары подставить себя под струи дождя, самое оно, вот только позади начали сверкать молнии. Всегда удивляло, как словно из ниоткуда может взяться гроза. Итак, продолжил он разговор, уже заметно нервничая, значит, в город хочешь? Да, все молодые хотят уйти в город, в деревнях остаются одни старики, ну а секта, для этого способности надо иметь, а у тебя способности есть? Я узнал его запах. А, ты попал, в животе все перевернулось. Это запах демона. Старик повернул ко мне голову, и его взгляд не сулил ничего хорошего. Глава 7. Итак, старик, демон, неприятненькая новость, а сзади еще и ливень с грозой подпирает. Приехали. Картина маслом. Вспышки молнии заставили старика поморщиться, а грохот грома вздрогнуть. Что я знал о демонах? Да почти ничего, кроме того, что это мерзкие твари, способные с помощью различных ухищрений принимать человеческое обличие, и еще обладающие темными силами. И знать, какая тварь скрывалась за маской старика, мне совсем не хотелось. Пусть лучше остается старым тружеником-крестьянином. Так ты не ответил, раздался голос старика. А способности-то у тебя есть? Надеюсь, что есть, уклончиво ответил я. Там, в секте, и узнаю, когда доеду. Если доедешь, почти неслышно прошипел дед. Мне послышалось. Он сказал, если доедешь. Нет, не послышалось. Я сглотнул. Кстати, а что это у тебя за горшок в руке? Это кувшин. Неважно. Еще как важно, демон проклятый. Помолчи. Он какой-то неказистый. Зачем такой с собой носить? Так уж вышло, что это дар, от которого я не могу избавиться. Сказал я правду. Ясно. Я подумал, что это горшок, в котором прах перевозит. Видал я таких. Потом, правда, они присоединялись к тому праху. Я сглотнул. Боюсь, в этом кувшине бывало только вино. Никакого праха. А дальше? Дальше старик начал рассказывать какие-то невнятные истории про своих внуков, которые давно отселились, и случаи из своей жизни. А позади громыхал гром и сверкали молнии. С каждой минутой гроза приближалась все больше. Очутиться в поле под грозой, под темными небесами с демоном под боком было страшновато. А дед-то врет, заметил Либо, после очередного рассказа старика. Только заметил, мысленно хмыкнул я. Собственно, это ж демон, чего от него ожидать. Но знаешь, теперь меня больше волнует эта гроза. Она странная. Я бегло оглянулся. Да, она неумолимо приближалась, а демон выжимал из старой клячи последние силы. Знаешь какие-нибудь атакующие техники? Я, ну не я же, я кувшин и не способен на такое. Спасибо старейшине Линю, никаких свитков с техниками, что защитными, что атакующими, в хранилище не было, ясно. И даже если бы были, есть одна проблемка. Какая? Даже две проблемки. Я лишь на стадии конденсации ЦИ, и если вы, уважаемый бессмертный, не знали, на этой стадии невозможно применять техники, они начинают работать с стадии полностью открытых меридиан. Ну а вторая, мне подходит только техники праведных практиков. Вот дерьмо, я и забыл, что ты такой слабый, еще и праведный. Это проблема. А вообще, надо было быстрее развиваться и тренироваться, а не на девок заглядываться, тогда мы бы не оказались в такой ситуации. Я вообще-то ни на кого не заглядывался, а та девица с тигриной грацией, Сячжу, маленькая жемчужина, на нее точно поглядывал. А боги, сейчас вообще не до того, тут демон сидит, а ты про девиц. Да так, к слову пришлось, я вдохнул и выдохнул. К чему нервничать, если это никак не изменит ситуацию, нужно просто принять ее. Впереди уже возвышались холмы святости, между которыми проходила проложенная дорога. Нас, меня, демона и клячу с телегой, гнала буря, заполнившая небосвод от края до края. Все вокруг резко потемнело, и только вспышки молний прорезали пространство. Хотелось убежать куда подальше, да вот только некуда. Скажи, бессмертный, демон намного быстрее меня, если я ломанусь по полям, он меня не догонит? Еще как догонит, смертный, еще как. Поверь, он только с виду дряхлый старик, внутри там очень прыткая тварь. Знаешь, Либо, скажу честно, ты абсолютно бесполезен. Ты даже демона не почувствовал, пока тот не оказался рядом с нами. Не будь ты неуничтожаемым, я бы тебя разбил на тысячи кусков. Внутри вспыхнула легкая злость, которую я тут же потушил. Вот только давай сейчас не будем искать виноватых, это ни к чему хорошему не приведет. Не важно, кто виноват, важно, что делать дальше. Очень удобно. И вообще, продолжил бессмертный, моя чувствительность ограничена, а демоны всегда хорошо скрываются, в этом их опасность. Мне как-то от этого не легче. Дорога вплотную подбиралась к холмам, и я заметил, как на одной из рук старика вылезли удлинившиеся когти. Почему он меня сразу не убил, а ждет? Потому что ты нужен ему живым. Демоны могут повышать собственную силу за счет таких вот, как ты, праведных даосов. Собственно, подобные тебе слабенькие праведники и есть их главный корм. Они вас очень хорошо чувствуют. А у тебя, к тому же, исчезла та странная техника, которая скрывала твою ци. Вот он тебя и учуял издалека. То есть, он хочет провести какой-то ритуал? Именно. Так, то, что меня прямо сейчас убить не хотят, уже хорошо. А вот то, что в принципе хотят, плохо. Однако, все это было сущей мелочью, потому что в очередной раз обернувшись взглянуть на бурю, которая грохотала уже практически над нами, я увидел дракона. Да, натурального дракона, огромного, извивающегося, который наслаждался тем, что извергал изо рта потоки воды и ловил лапами молнии. Даже телега с клячей остановилась от легкого шока, а демон, вылупив глаза, посмотрел вверх. Вот дерьмо, сраный Инлун, чтоб его небесные лисицы драли. Какого он сейчас тут появился? Демон говорил тихо, почти шипел, когтями царапая дерево повозки, но я его слышал, хорошо слышал. Да вперед, тупое животное, нам конец, если нас хоть краешком заденет. Ну, свист плети, лошадь резво стартанула вперед, и в тот же миг громогласный рев, подобный грохоту тысячи молний, прокатился по небу. Р-р-р-р-р. Это взревел тот самый дракон, длиною в сотню метров, он извивался в небесах, а вокруг него кружились сотни плотных потоков воды, послушных его воле, а молнии били раз за разом в его тело, отчего он весь светился и сверкал, словно новогодняя елка. А еще ему это явно нравилось, очень. Бабаха, разряд молнии ударил в сотни шагов от нас, быстрее старая кляча. Ну, хлыст рассек воздух и обрушился на спину клячи. Она еще сильнее заработала своими старыми ногами и нас понесло вперед. Бабаха, очередная молния ударила вблизи нас, с грохотом расколола небеса и землю. Земля вздрогнула, а лошадь от страха рванула вперед так, как, наверное, и в молодости не бегала. Мы миновали первые холмы. Вы попали в зону повышенной активности злых духов. Рекомендуется покинуть данное место, так как риск погибнуть слишком высок. Насколько высок? 99%. Твою мать, это ж вообще без шансов. В сердце похолодело. Да не туда. Рявкнул старик на лошадь и пытался выправить ее. Но животина просто неслась, куда глаза глядят, а я сам вцепился в борта телеги, чтобы попросту не свалиться. Меня трясло вправо-влево, швыряло вниз-вверх. Справа и слева уже шли сплошные холмы. Воздух наполнился шумом мощного ливня и вспышками молнии. Наверное, тут бы и надо было рвануть в какую-то из сторон, неважно в какую. Вот только, чертов старик постоянно оглядывался, проверяя, не вздумал ли я свинтить, и глаза его так сверкали красным огнем, что я продолжил делать невинный вид, будто не понимаю, почему это у него нос стал длиннее и когти выросли как у росомахи. Так-то я вообще не из робких, но от старика прямо-таки несло чем-то потусторонним. Однако через пару секунд я понял, что ситуация хуже, чем я думал. Справа и слева среди холмов сотнями носились как угорелые черные зловещие тени, которые еще и завывали как голодные волки. Так вот о чем предупредила нейросеть. А это что такое, твою мать? Так злые духи это, тут их тьма в этих холмах, неужели не чувствуешь? Теперь чувствую. И я чувствовал. Чувствовал, как трясутся поджилки от потустороннего воя справа и слева, чувствовал, как поджалось все, что только можно, и сердце готово было остановиться от страха. Надо было соскакивать в полях. Ну да, теперь это кажется разумным решением, признал бессмертный. Кто ж знал, что в холмах святости пристанище тьмы злых духов? Может, они не очень опасные, духи эти, только выглядят зловеще? С надеждой спросил я. Не очень, либо засмеялся, а потом серьезно сказал. Возле демона безопаснее, не туда, дура, рявкнул старик. Ясно. Сидим и не чирикаем и ищем возможность не помереть особо позорно. Лошадь неслась по дороге, но примерно на 20-м холме, мелькнувшем справа, она свернула в бок, прямо в проход между холмов. И вот теперь меня по-настоящему затрясло. Хуже всего было то, что молнии начали бить в опасной близости. Опасный – это в десятке метров от нас. Черные духи в рассыпную шугались от каждой молнии, истошно визжа. Они молнии боятся? Ну да. Не знал? Нет. Теперь знаешь. Но и в тебя, если молния попадет, испепелит. И так это знаю. Буря усиливалась. Мы неслись куда-то вглубь холмов, и даже демон не мог остановить клячу, мчащуюся с выпученными глазами. Вокруг все гремело и сверкало, и в небе светился, как гирлянда, пережравший молнии дракон. Красиво, да, и страшно. Тварь наслаждалась бурей и выписывала в небесах фигуры, будто танцевала. Отбитая на всю голову ящерица, процедил бессмертный. Ты его знаешь? Еще бы, это же Инлун, старый маразматик. Этот дряхлый дракон ведет себя так, будто у него только первые усы выросли. Недоразвиток. Драконы, они все такие. Постоянно в детство впадают. Про остальные их выходки я вообще молчу. Я так понимаю, с ним ты тоже не ладишь. Не лажу. С идиотами принципиально не общаюсь. Общался. Бах. Рядом в землю врезалась еще одна молния. Сотни мелких разрядиков пробежались по земле. И, кажется, наша лошадь от этого еще больше прибавила ходу. Твою мать, вздрогнул я. Бах. Еще одна молния. А потом еще. Он что? Тебя заметил? Почему все молнии метят в меня, идиот? Никто тебя не заметил. Это все твое проклятие. Ты притягиваешь молнии. За что мне все это? Мысленно вопросил я небо. Я же праведный даос. Где вселенская справедливость? Бах-бах. Сверкнуло, а потом стало темно, как в яме. Старик пытался свернуть, но лошадь просто неслась, куда глаза глядят. От плотности ливня было невозможно разглядеть даже то, что было в двух шагах, только в моменты вспышек. Треск. На очередном повороте между холмами лошадь просто порвала уздечку и вырвалась. Причем произошло это прямо возле пещеры, зияющей из большого холма. Туда она и забежала, громко и гагакая. Соответственно, и я, и демон грохнулись и прокатились по земле кувырком, как и телега. Я и так был мокрым, так что просто покрылся слоем грязи. Поскальзываясь на мокрой земле, я сразу вскочил, как и старик-демон. Он что-то орал в сторону лошади, которая сиганула внутрь пещеры, а я скользил по грязи. «Быстро заскакивай внутрь, пока он не понял». «Быстро!» — рявкнул бессмертный. «Куда?» «В пещеру». «Не понял, что?» «Все вопросы потом». «Беги, это твой шанс». «Какая умная лошадь!» Я, недолго думая, сиганул туда. Благо, до пещеры было всего пяток шагов. 3 секунды, и я был уже внутри. Старик побежал за мной, да поскользнулся, встал и снова поскользнулся, да что за срань. Однако едва он достиг входа пещеры, как застыл словно вкопанный. Он повел вправо-влево своим длинным носом и сморщился. «Мерзость!» – прошипел он. «Накуси-выкуси, демон старый!» – хохотнул Либо. «Чего это он застыл? потому что мы в пещере, где когда-то жил праведник, неужели не чувствуешь отголоски его ауры? Я, пытаясь отдышаться, настроил свою чувствительность к ци, и действительно, ощущалось, что стены этого места, пусть слабо, но пропитались святой ци. Неожиданно, я посмотрел с немой благодарностью на лошадь, если б она не остановилась именно в этом месте, мне был бы точно конец. Кляча же тем временем просто жадно глотала воздух, выпучив покрасневшие глаза. После такой бешеной скачки у нее могло просто остановиться сердце. Я был внутри, а снаружи старик-демон, стоящий под грозой, буравил меня взглядом, осторожно пытался сунуть ногу в пещеры, но каждый раз отдергивал ее, потому что едва ступня касалась камня пещеры, как начинала шипеть. Противно так. Я отряхнулся от воды и грязи. Не особо, конечно, помогло, но почувствовал себя намного лучше. Ну и отступил шагов на 10 внутрь пещеры. Мало ли, вдруг демон кинется на меня, несмотря на боль. Бабах! В нескольких шагах от демона врезалась молния, и он подпрыгнул. Грибанный дракон, однако, внутрь не зашел. Бам! Еще одна молния ударила рядом с ним, и он снова подпрыгнул, как ужаленный. Если это проклятие так работает, то это хорошо. Может, одна из молний пришибет этого демонюгу старого. У него дилемма, произнес бессмертный, перетерпеть боль тут и не помереть. Или остаться снаружи, словить драконью молнию и погибнуть на месте. Я сглотнул. Выбор очевиден. Он сейчас, несмотря на боль, зайдет внутрь. Я сделал пару шагов назад, глядя на демона, который смотрел наверх, на дракона, а потом на пещеру. Значит, внутрь он все же может зайти, может, но станет ощутимо слабее и ему будет больно. Очень. Поэтому и не хочет. Я оглянулся. Пещера уходила вглубь на сотню шагов и, скорее всего, заканчивалась тупиком. Что, праведник? Ухмыльнулся, оскалив какие-то слишком длинные клыки старик. Готов принять свою судьбу? Глава 8. Демон сделал шаг вперед, прямо в пещеру и сразу упал на пол, задыхаясь. Вот только через пару секунд он начал подниматься. Правда, с покрасневшим лицом, вываленным языком и лезущими наружу когтями, но подниматься. Я сделал 5 шагов назад, а потом еще 5, и лошадь продублировала мои движения. Не теряя зря времени, сказал Либо, иди внутрь пещеры. Может, там остались хоть какие-то святые предметы. Они могут тебе помочь. Он сейчас будет трансформироваться, так что немного времени у тебя есть. Старика начинало все больше корежить. Он снова упал на пол. Кожа его начала облазить, а сам он взревел. Я взглянул в большие и грустные лошадиные глаза, она в мои, и мы пошли вглубь пещер. Задом, конечно же. Куда же ты, праведник? Донесся до меня хриплый голос демона. Постой, и это твоя благодарность за то, что я тебя подвез. Хак-хак-ха. Я не стал смотреть, как с него окончательно слезет шукра, и ускорился. Сердце начинало колотиться. Нет, я бы хотел испытывать полное спокойствие, но когда снаружи гроза и дракон, а внутри трансформирующийся демон, спокойствием как-то и не пахнет на душе. Пещера была не широкая и шла просто вперед, свернуть и затеряться тут было просто негде. Иди вперед, не ошибешься, и враг твой не ошибется. Я бежал по этой кишке, а за мной цокала лошадь, и еле успел затормозить, потому что в конце тоннеля был резкий поворот и тупик. И в этом тупике сидел нет, увы, не живой и могучий праведник, который мог спасти меня от демона. Зато тут был его скелет. Он сидел абсолютно умиротворенный, в позе лотоса и на круглом высоком камне где-то мне по пояс. На нем не было одежды, только длинная связка деревянных четок, которые он придерживал одной рукой. Арррр! Из входа пещеры донесся рев, видимо, демон закончил трансформацию, окончательно потеряв человеческое обличие. Я сглотнул. Шлеп-шлеп-шлеп. Демон приближался ко мне, но его пока не было видно. Совсем как в фильмах ужасов. Я затком стал отступать к скелету. Скелет не страшен, он мертвый, а вот демон очень даже живой. Лошадь вообще забилась в угол, испуганно пофыркивая и ворочая головой. Арррр. В тот же миг из-за поворота показалась оскаленная морда твари. Я инстинктивно перекрестился. Даже не знаю, из каких недр души вылез этот жест. Сгинь, демон. И сплюнул. Нет, никто не сгинул. Это что было? Неважно. Тварь, оставляя кровавые следы на полу и, тяжело хрипя, двигалась ко мне. И похоже, чем ближе к тупику, тем ей было сложнее. Честно говоря, я не нашел ничего лучшего, чем прятаться за скелет и за камень для медитаций, на котором он сидел. Оружия у меня не было, техник тоже. Не практик, а позорище. СЕМ, прохрипел с трудом демон. Но походка стала увереннее, и он протянул в мою сторону удлиненную когтистую лапу. «Где твои хваленые артефакты? Ты сказал, тут святые предметы будут, где они? Четки хватай, идиот! Не видишь, они начинают светиться, а четки, висящие на скелете, начали издавать слабое свечение. Как я сразу не догадался, я запрыгнул на камень для медитации и попытался выхватить у скелета четки. Ага, не тут-то было. Тот вцепился в них, будто в последнее и главное сокровище, и не собирался отпускать. В прямом смысле вцепился, его ладонь крепко сомкнулась на четках. Я потянул сильнее. Да мне они нужнее, чем тебе, мертвяк. У скелета было, видимо, свое мнение. Демон, похоже, совладал с болью, и, несмотря на горящую плоть, кинулся ко мне. Я закрылся скелетом, а сам отскочил в сторону и попытался вырвать четки. Не вышло. Пасть демона попала по костяшке мертвого праведника и запылала огнем. Арру пью сошру, да сильнее дерни, да я дергаю. Лапа демона пролетела совсем близко, но вновь звякнула о скелет, который даже не сдвинулся. И это было странно. Ни я, ни демон не могли сдвинуть скелет ни на сантиметр. Бах-бах, демон вновь попытался дотянуться до меня, но я буквально бегал от него вокруг статуи, все время пытаясь выдернуть четки из руки святого отшельника. Или кем он тут был? Наконец, демон почти дотянулся до меня, и, через боль, он постоянно натыкался на скелет, который было невозможно сдвинуть, бахнул удлинившейся лапой по мне. Я едва увернулся. Бах! Кругом брызнули ошметки камня. Такая была сила удара демона. Влево, вправо. Я завертелся волчком. За миг до удара, либо диктовал мне, куда уворачиваться. А я, тем временем, безуспешно пытался вырвать из руки скелета четки. Хватка у него была поистине железная. Спасла меня чистая случайность. Видя, что я пытаюсь вырвать четки, демон шандарахнул по мне. Вернее, хотел по мне, а попал по руке отшельника. Рука раскололась надвое и разжалась, ну а я остался с четками и рукой, которая за них ухватилась. Арр, больно, жжется, оно жжется. Его лапа дымилась, будто облитая лавой. Едва четки очутились в моей руке, они засветились белым светом, и меня тут же словно током прошибло. Поначалу легкие, они начали тяжелеть. Быстро кровью на них капни. Да откуда я сейчас кровь возьму? Восклицательные и вопросительные знаки. Долбани обо что-то рукой, времени нет. Ты должен привязать к себе эти четки. Бам-бам. Я, как идиот, долбанул рукой об камень для медитации и разбил в кровь руку. Бах. И на деревянные четки пролилась моя кровь. Арррр. Учуяв свежую кровь, демон ломанулся прямо на меня, но я уже был научен и дернулся в другую сторону. Камень-то круглый, можно бегать долго. Следующие 20 секунд мы с демоном, как два идиота, кружились вокруг медитативного камня со скелетом. Я пытался спрятаться за скелет, а демон – достать меня. В руке моей была иссохшая рука с четками. Инициирована привязка артефакта кровью. 3-2-1. В тот же миг меня пронзила волной святой силы, и рука скелета разжалась, отпуская четки. Перед глазами всплыла табличка. Обычно я сам должен был сосредоточиться на предмете, но сейчас нейросеть сама дала описание. Четки святого – обычные деревянные четки, которые от постоянного использования святым отшельником приобрели невиданную крепость и пропитались святой ци. Ранг артефакта, духовный, особенности, помогает в медитациях, а также особенно эффективен против демонов, злых духов и нечисти любых видов и форм. Гораздо меньше вреда наносит обычным практикам. Значит, эти четки действительно то, что нужно мне сейчас. И теперь что? Просто дубасить ими тварь, как вариант. Вот только как я должен атаковать этими четками, если я только и успевал, что уворачиваться от демона и подставлять бедного скелета, который стойко выдерживал напор твари. Наверное, где-то там, на девятых небесах, он меня проклинает за такое обращение со своими мощами, но жить хотелось больше, чем соблюдать почтительность. Да не ссы, хватай упавшую руку и четки и мочи его. В обороне не отсидишься. Я подхватил упавшую руку скелета и словил нет, не приход, а сразу несколько буддийских состояний. Такого еще со мной не было. В голове и душе стало сразу спокойно, а ситуация из критической стала смешной. Не знаю почему. Вы погрузились в состояние Дхараны, и почти сразу мигнула другая табличка. Вы погружаетесь в состояние Дхьяны. Я начал видеть все движения демона словно в замедленной съемке и в тот понял, что могу предугадывать их. Ничего себе эффект. Взглянул я на четки с уважением. Раньше мне требовалось неподвижно сидеть в медитации, да еще и закрывши глаза, чтобы войти даже не в эти, а в подобные состояния, и то, если повезет. Теперь я погрузился в это состояние просто от того, что держал руку скелета. Это ж насколько он был просветленным, что даже прикосновение к его мощам дает такой эффект. Лениво уклонившись от очередного удара, я ударил рукой скелета по глазу демона, и он тут же вспыхнул. Я просто знал, куда бить. Взмахнул четками, и они, словно хлыст, обмотались вокруг ноги демона, прожигая до костей, и отскочил. Арррр, больно. Он бросился на меня, ну а я уклонился, играючи. Без эмоций, без страха, демон перестал быть страшным. Когда чувствуешь буддийское спокойствие, все видится в другом свете. Надо просто лупить тварь четками, и все. Справа и слева от меня мелькали его когти, ну а я лупил его и рукой, и четками. Я чувствовал себя так, будто находился не в бою, а сидел в медитации в уютном местечке, в бамбуковом лесу, а рядом заваривался чайничек с зеленым чаем. Демон снова на меня рванул, ну а я заехал ему четками по морде. Она вся задымилась, будто кипятком облили. Какое чудесное оружие, эти четки, подумал я с восхищением. Отхлещи его бусами, давай, по морде, по животу, по глазам, подбадривал и кричал бессмертный, задай этому демону жару. И я задавал. Просить дважды меня не нужно было. У нас с ним сразу не заладился мирный диалог. Все-таки, когда кто-то видит в тебе пищу, вероятность вашей дружбы крайне низка. Возможно, будь я на ступень выше и владей какими-нибудь техниками, наш бой проходил бы иначе, но сейчас я просто уделывал демона, хлеща по нему четками, от ударов которых у него отваливались целые куски плоти. Вонь, взревел демон, как ты воняешь, урод погонь, это чистый отцы сожрать праведник. Ну, кто тут воняет, я бы поспорил, учитывая жуткий запах паленого мяса и шерсти, исходящий от демона, который пропитал все вокруг и уже разъедал глаза до слез. Вы погрузились в состояние сатори. Один ступень. В тот же миг я понял, что надо сделать, чтобы победить быстро. Прямо как с той статуей Хатея. Метнувшись не от демона, а навстречу ему, я накинул ему на шею четки. Теперь красивый, хмыкнул я и отскочил. А-а-а, больно, хожжет. Я отскочил подальше, сжимая руку скелета. А-а-а. Истошный крик огласил своды пещеры. Демон рухнул на пол и начал кататься по нему, пытаясь сбросить бусы, но они все больше душили и жгли его. Не двигаясь, я смотрел, как погибает эта тварь, которая хотела меня сожрать. Надо было так сразу сделать, заметил бессмертный. Что ж не подсказал. Ты что, ребенок, сам должен учиться думать. Демон хватал руками бусы, но делал себе только хуже. Они прожигали его плоть, и скоро он остался без пальцев. Скоро бусы буквально прижали его к полу и прожгли тело насквозь, отделяя голову. Приятное зрелище, скажу я вам, когда демон, который хотел вас сожрать, корчится и погибает в муках. Сердце наполнилось искренней радостью. Мощные четки, заметил Либо. Да уж, мысленно присвистнул я. Пшух, тело демона начало медленно тлеть. Четки прожгли все тело и добрались до пола. Я подошел и с легкой брезгливостью забрал себе, отряхивая от шипящей крови демона. Напоследок пнул его ногой. Это за клячу. Кляча, кстати, уже тоже поднялась. Медленно зацокала подковами. Подошла к демону и нассала на него мощной струей. Зашипела, дай боже. Имеет полное право, сказал бессмертный Ли. Смотри, до какого состояния тот демонюга ее заездил. Кожа до кости, вообще, наверное, не кормил. Я б на ее месте еще и ну да она и так собирается. Через секунду поверх кучки демона возникла еще одна, не менее неприятная. Я вздохнул. Он точно сдох? Да, мертв он окончательно, не переживай. Едва он это произнес, вокруг демона сформировался сгусток темной энергии. Недоуменно протянул я, глядя на него. А через секунду вся эта масса темной ци хлынула в меня. Получен запредельный для вашей ступени объем энергии. Ваше тело не может вместить ее всю. Я, собственно, и так видел, что темная энергия кружила вокруг меня, не находя возможности войти внутрь. Рекомендуется срочно начать длительную медитацию для усвоения и очистки этой энергии. Это вообще нормально? Спросил я у Либо, ощущая, как темная ци распирает мое тело. А, ну да, как демоны вас могут переваривать и усиливаться, так и праведники, убивая демонов, становится сильнее. Так что это шанс. Шанс для чего? Шанс перепрыгнуть на следующий этап. Этой энергии тебе хватит и чтобы ступень поднять, и чтобы открыть узел меридиан. Если ты не воспользуешься этой возможностью, то ты настоящий идиот. Я сглотнул. Звучало логично. Честно говоря, могу сказать одно. Ты везучий сукин сын. Мало того, что тут лежит. Ладно, сидит целый святой, так у него еще и были святые четки. Где твое проклятие? А, тебе должно не вести. Я проверил нейросеть. Проклятие на мне по-прежнему висело без изменений. Взглянув на останки демона, я сжал покрепче четки. Удивительно, но на них не осталось ни следа демонической крови или плоти. Они были безупречно чисты. Ну и чего ты ждешь? Энергию теряешь. Я застыл, думая, где и как мне начать медитацию. Ответ пришел от скелета. Целой рукой он указал на меня, потом на камень для медитации. Мол, присаживайся рядом, парень. Мне сесть там? Спросил я вслух. Ответом был кивок черепа. Я уже ничему не удивлялся. А четки? Честно говоря, совсем не хотелось с ними расставаться. Скелет махнул рукой, как бы говоря, оставляй себе. Я аж поклонился ему. Великодушный скелет, а все святые так могут? Спросил я. Честно говоря, вроде бы нет, первый раз подобную абсурдную ситуацию вижу. Взобравшись на камень для медитации, я сел, пытаясь не обращать внимания на абсурдную обстановку. Внизу лежали обоссанные останки демона, а рядом легла кляча, хитро водя глазом вправо-влево. Вдруг по моему плечу деликатно постучали. Я, сглотнув, обернулся. Скелет жестом мне показал, что неплохо бы вернуть руку на место. Да, нервы, иначе бы сразу это сделал. Но едва я отпустил руку, как пропали все те буддийские состояния, которые дало мне соприкосновение с рукой святого. Ну и спокойствие следом испарилось. Я занервничал. Ну начинай уже, время зря теряешь. Я не могу. На меня скелет смотрит. Попробуй погрузись в медитацию, когда перед тобой кусок вонючего демона, а сзади впритык скелет. Он мертвый, тебе-то что? Ага, мертвый. Я вижу. Я оглянулся. Скелет попытался улыбнуться, получился этакий мертвецкий оскал, и показал мне большой палец и махнул рукой, мол, начинай. Ладно, начнем. Закрыв глаза, я начал погружаться вглубь себя духовным зрением. Везде была темная ци. Моей задачей было очистить ее всю и использовать для прорыва. Теперь я ощутил камень, на котором сидел как нечто большее. Оказалось, он был своеобразным аккумулятором на месте пересечения потоков ци. Вот почему на нем было так удобно и приятно сидеть, ну и медитировать, уверен. Через мгновение на мое плечо опустилась ладонь скелета. Вы погружаетесь в состояние Дхараны. Вы погружаетесь в состояние Дхьяны. Вы погружаетесь в состояние Сатори. Ушли все страхи. Стало удивительно спокойно на душе, словно этот святой сказал мне своим прикосновением. Не беспокойся, я прикрою, медитируй. Сознание стало кристально чистым, а мысли сосредоточились на одном – переработке демонической ци. Сраный везунчик, все тебе на блюдечке принесли, и четки, и возвышение. Да любой праведный даос за такие четки удавил бы тебя. Тогда это был бы неправедный даос. Мысленно хмыкнул я и начал длительную медитацию. Глава 9. Благодаря помощи скелета святого, мой прорыв проходил плавно и, можно сказать, идеально. Каким-то чудом прикосновение его костлявой руки позволяло мне погружаться в несколько буддийских состояний так легко, как никогда. А чем более глубокая медитация, тем быстрее и легче происходит очистка ци и, в принципе, работа с ней. Это я понял еще в секте, когда впервые достиг состояния Дхараны, то есть состояние глубокой концентрации на чем-то одном. В моем случае все остальные мысли витали где-то далеко, а все внимание было сконцентрировано на ци, текущей по телу. Вот и сейчас я пребывал погруженный в собственную ци. Техника сбора ци сама затягивала в меня демоническую ци, которую я очищал. Увлекательно однообразный процесс, надо сказать. Даже чувство времени теряешь. Чем глубже погружение в медитацию и, соответственно, в какое-либо из состояний, тем быстрее происходит очистка посторонней ци. Это я уже давно знал. Но даже при поддержке святого, сколько займет накопление ци и прорыв, я точно не знал. Скорее всего, не менее 2 суток. Выдохнув, я сделал небольшой перерыв. Буквально на пару минут. Вызывал данные о себе. Стадия развития 1 я. Конденсация ци, 14 ступень. Накопленный ци до прорыва, 361 857. Демонической ци, 7738. грязный ци 1360, демоническая ци, та, которая высвободилась после убийства демона и не поместилась в меня, сейчас бурлила вокруг меня, пытаясь найти точку входа. Ну а грязный ци нейросеть называла обычную ци, которая была вокруг. Собственно, переход от одной ступени конденсации к другой означал не что иное, как увеличение хранимого запаса энергии. Выглядело это как растягивание текущего предела. Практик на каждой из ступеней запихивал энергию в себя до предела и медленно расшатывал границы своего тела-вместилища, и когда оно расширялось, это означало прорыв на следующую ступень. На первых ступенях объем ци с каждым шагом едва ли не удваивался, а то и утраивался, но чем дальше, тем меньше становился прирост. Опасность была в том, чтобы не повредить слишком сильным напихиванием собственное тело. Если дойти до предела и чуть перешагнуть, то можно было буквально разорвать свои внутренние органы, что чревато. Именно поэтому обычные практики до предела зачастую и не доходили. Но это обычные. У меня же нейросеть отображала точное количество ци, и я выжимал из каждой ступени максимум без опасений за свое здоровье. Это был, пожалуй, один из плюсов нейросети. Я был уверен, что мой объем ци гораздо больше, нежели у любого практика моей же ступени развития. Ты чего расселся, лентяй, перерабатывай демоническую ци. Сейчас, дай передохнуть. На том свете передохнешь, с таким усердием в культивации бессмертия тебе не ждать. Глядя на твое бессмертие, предпочту обойтись без него, а тебе оно и не светит. Умолкни уже, мешаешь, хамло деревенское. Через секунду я начал очищение, перестав обращать внимание на реплики бессмертного. Процесс очищения ци был похож на добычу крупиц золота в речке. Просеивание, просеивание, очищение и еще раз очищение. Поэтому совсем не удивительно, что итоговое количество демонической ци после очистки ощутимо уменьшилось, едва ли не вдвое. С помощью своей очищенной ци я выжигал все демоническое из энергии убитого демона, и оставалась ци, очищенная от примесей и гадостей ци, которая постепенно заполняла меня до предела. Без такой удачи, как энергия демона, я еще бог знает сколько времени бы накапливал ци в этих скудных на энергию окраинах Поднебесной. Даже на достижение 14 ступени у меня ушло почти 3 года, и это при том, что я медитировал в секте денно и ночно. Тут же мне, похоже, энергии хватит и на прорыв к следующему этапу. Из рассказов старейшин я знал, что в других землях, не в такой глуши, как наша, существуют и мощные источники ци, и духовные камни, которые помогают ученикам буквально пролетать первые ступени развития, не задерживаясь на них так долго, как я и мои собратья. Но это там, а тут, я продолжал очищать демоническую ци. С каждым выдохом из меня вырывался черный дымок, тут же опадающий черной трухой рядом. Это выходили демонические нечистоты. Неприятный процесс, еще и потому, что этот черный дым здорово дер горло, и я чудом удерживался от того, чтобы не кашлять. Через 6 часов всплыла табличка. Накопленный ци до прорыва. 1857-1857. Достигнуто пороговое значение вместимости ци. Ваше тело больше не в состоянии вместить ци. Дальнейшие попытки могут повредить зачатки энергетической системы и внутренние органы. Вы готовы к совершению прорыва на следующую ступень. Значит, больше не влезет. Хорошо. Я остановил поглощение ци и с закрытыми глазами духовным зрением наблюдал, как мое тело распирает от ци. По ощущениям я должен был вот прямо сейчас лопнуть. Потоки ци пытались вырваться из меня и разорвать на части. Задача состояла в том, чтобы удерживать их в себе и начать расшатывать собственные пределы. Сохраняя кристальную чистоту сознания, я ощущал себя так, будто иду словно по натянутому канату или по очень тонкому льду. Ци растягивало мое тело словно воздушный шарик, главное было вовремя остановиться и не переборщить. Я продолжил сохранять состояние спокойного созерцания. В такие моменты нужно отключить эмоции, нужно стать словно сторонним наблюдателем и отрешиться от боли и чувств. Это основы глубокой медитации. С вдохом и выдохом я будто надувался и сжимался. Надувался и сжимался. Должен был наступить нужный момент. Момент, когда ци словно прорвет невидимую плотину, прорвет заслон. Она должна была сделать это сама, как вода находит путь наименьшего сопротивления. Хрусть, хрусть. Я ощутил, как моя оболочка словно треснула, словно яйцо, из которого выбирается птенец. Хрусть, треск. Через мгновение плотину словно прорвало. Жуткое напряжение, наполнявшие все тело, исчезла, и я ощутил такую легкость и благодать, что хотелось заплакать. Кажется, даже слезы потекли. Совершен прорыв на 15 ступень конденсации ЦИ. Объем удерживаемый в теле ЦИ увеличен. 0,3798. Как хорошо, пробормотал вслух я, прислушиваясь к своим ощущениям. После многих часов напряжения эта легкость словно возносила на небеса. Звучит двусмысленно, подал голос впервые за последние 5 часов бессмертный. Весьма двусмысленно. Такие слова произносит женщины в момент наивысшего наслаждения. Не произносит, а шепчут. Что, тебе-то откуда знать, что там шепчут женщины, щенок? Небось свиточки с похабными рисунками смотрел и думаешь, что все знаешь. Подобным не занимаюсь. И вообще, свинья везде грязь найдет. Что, говорю, что такой пошляк, как ты, найдет даже в самом невинном существе что-то пошлое и распутное. И глоток воды, небось, вызывает в тебе похотливые ассоциации. Ну, если этот глоток воды делает соблазнительная девушка, пролив на себя струйки воды, мои ассоциации самые что ни на есть приятные. Хватит. А что такое, Ван? Я, поэт, а мы ищем прекрасное в мире и воспеваем это, не замечать красоту мира и в том числе женскую просто глупость. Ты хотел сказать, не замечать пошлое, вам, праведникам, куда ни ткни, пошлое. Тебе-то неведомо, что прекрасное от пошлого неотделимо, одно содержит в себе другое. Что может быть прекраснее молоденькой девушки, выходящей из озера ногой? Вода стекает по ее упругому телу, подчеркивая женственные изгибы и мягкие прелести. Она облизывает свои сочные, словно спелая вишня, губки. Ой, не начинай. Боишься возбудиться? Боюсь прибить случайно один назойливый озабоченный кувшин. Видимо, тысячелетия заточения дают о себе знать, только фантазиями и можешь развлекаться. Да, я. Не мешай, оборвал я либо, я собираюсь продолжить прорыв. Сам говорил, что времени терять нельзя. Ну, так-то да, нельзя. Я сделал глубокий вдох-выдох, успокоил сознание и вызвал справку нейросети. Демонической ЦИ. 4338. Грязной ЦИ. 400. Накопленной ЦИ до прорыва. 0,3798. Энергии вокруг было все еще достаточно и для преодоления 15-й ступени. Это хорошо. Еще недавно я и представить подобное не мог. Я думал, что до 15-й ступени мне придется копить ЦИ еще несколько лет. Эх, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Поможешь с открытием узла меридиан? Спросил я бессмертного, прежде чем начать. Все-таки просто повышать ступени я знал как, а вот дальше лишь в теории. И совет кого-то постарше и поопытнее не помешал бы. Куда я денусь, помогу, обреченно вздохнул Либо. Теперь только слабаков учить. Я втянул в себя струйку демонической ЦИ, которую сразу же начал очищать. Не знаю почему, но когда совершался прорыв со ступени на ступень, ЦИ просто испарялась после слома преграды, и почему это происходило, я, честно говоря, не знал. Она словно исчезала в теле, впитывалась им. Надо будет потом спросить у бессмертного, возможно, он соизволит просветить меня на этот счет. Время потекло медленно, как ленивая речка. Пошел первый час, второй, третий, четвертый. Накопленный ЦИ до прорыва. 608-3798. Похоже, прорыв на следующий этап займет больше времени, чем я думал, взглянув на результаты 4-часовой медитации. Хорошо хоть мой организм, как и любого практика, при желании мог дольше обычного смертного обходиться без воды и еды, очень нужная и полезная вещь, особенно во время длительных медитаций. Главное, чтобы во время медитации меня никто не побеспокоил и не сорвал ее, особенно те злые духи, которые буйствовали во время грозы. То, что сюда они проникнуть не могут, было и так понятно, но что дальше? Ладно, успокоил я себя, об этом я подумаю завтра. Все мысли и тревоги на завтра. Сейчас только медитация и прорыв. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Наконец-то, мысленно выдохнул я, ощущая, как тело натягивается до предела, как барабан. Я наконец-то переварил необходимую для прорыва ЦИ и ощущал себя пережравшим сладости и толстяком. Настолько я раздулся от ЦИ. Это не шло ни в какое сравнение с предыдущими ступенями. ЦИ было намного больше. Через секунду наступил тот самый момент. ЦИ расширила вместимость моего тела. Хрусть, хрусть, треск. В голове будто все косточки треснули. Настолько громким и резким был этот звук. А потом наступило облегчение. Достигнута предельная ступень конденсации ЦИ. Однако, были кое-какие изменения. Ци, она не исчезла. Более того, ее стало больше, намного больше, и мое тело стало исторгать ее наружу. Меня окутал белый туман из Ци. Либо, что происходит? Почему из меня выходит Ци? А боги, за что мне такой неуч-носитель достался? Горестно вздохнул бессмертный. Да из тебя выходит накопленная за все 15 ступеней Ци. Вот и все, ничего особенного. Так она никуда не девалась, я думал, она исчезает. Тогда ты идиот. Она просто впитывалась в твое тело и ждала своего часа. Но я ее не ощущал. Ты и не должен был. Не дорос. И что мне делать? Растерянно спросил я, глядя на выходившую из меня словно парцы. Что делать? Не тупить. Рявкнул бессмертный. Сейчас из тебя выйдет вся ци, а потом ты должен втянуть ее обратно. Всю, без остатка. Она необходима для создания узла меридиан. Около минуты из меня продолжала выходить ци. И только после этого я начал втягивать ее обратно, и объем оказался прямо-таки запредельным. Я словно глотал и глотал воду через «не могу», через «не хочу», «давай, давай, впихивай, ничего с тобой не случится, она в тебе уже была, влезет». Я пихал и пихал в себя ци и в какой-то момент застыл неподвижно, потому что боялся, что просто вырву ее всю, а дальше, сжимай ци в районе солнечного сплетения, там находится твой узел меридиан. Сейчас этой энергией ты его откроешь. Сжимать? Да, в одну точку. Давай. Это несложно. Представь, что месишь тесто. Давай скорее. Чем дольше ждешь, тем сложнее это сделать. Я начал месить ци, и она действительно довольно скоро начала уменьшаться в объемах, и стало чуть проще. Хорошо, хорошо. Продолжай. Запомни, что это ты управляешь ци, твоя воля, а не наоборот. Если надо ее сжать, ты сожмешь, надо просто сильно захотеть. Что ж, я захотел. И на деле советы бессмертного оказались действенными. Когда я осознал, что ци полностью мне подвластна, процесс пошел проще. И уже минут через 10 в духовном зрении я увидел небольшой комок ци, размером с маленькое яблоко. И вот уж в таком состоянии ци рвалась во все стороны, и лишь мощным волевым усилием удавалось удерживать ее вместе. А дальше, еще сжимай. Я начал стискивать словно невидимыми руками это яблоко, и через минуту оно стало размерами с грецкий орех и издавало мощное концентрированное сияние. Ничего себе, а теперь вдави этот шар прямо в грудь, в солнечное сплетение. Там находится узел меридиан, но я его не вижу. Тебе и не надо, энергия сама найдет точку входа. Я кивнул и выполнил указание бессмертного, начал вдавливать орех в грудь, и там начало жечь. Прям сильно. Это нормально, что оно жжется. Да потерпи ты, это правильно, значит, попал куда надо. Хватит ныть. В груди жгло так, будто там кто-то колупался раскаленной железякой. Вы начали открытие узла меридиан. Прогресс. 3%. До полного открытия осталось. 4 минуты 37 секунд. 4 минуты 36 секунд. Сцепив зубы, я пытался обуздать боль, потому что с каждым мгновением она становилась все сильнее. Я вжимал в этот злосчастный узел меридиан сжатую в орех ци, и она буквально выедала место для себя в энергетической структуре организма. Именно так это и видел духовным зрением. Терпеть, терпеть, терпеть. 2 минуты 2 секунды. Перед глазами был таймер, и понимал, что нужно всего лишь продержаться еще немного. Каждая секунда казалась длиннее предыдущей, и наконец, я наконец-то почувствовал, как в теле что-то начало трещать и плавиться, а боль начала стихать, словно нужная деталька вошла точно в паз. Внутри меня засиял белым цветом узел в груди, и в нем была вся эта сжатая ци. Она выглядела бугристым шариком, и для ее удержания больше не требовалось усилий. Она стала частью моего организма. Ци не норовила никуда выпрыгнуть, а надежно хранилась внутри меня. Вы успешно открыли узел меридиан. Объем узла 3798-8999. Я на мгновение выдохнул. Этот узел вмещал больше ци, чем все предыдущие ступени конденсации ци вместе взятые. Тело наконец-то расслабилось, а из глаз сами собой потекли слезы. Молодец. Неожиданно похвалил меня Либо, а потом добавил. Только слезки утри, а то хныкаешь, как баба. Ладно тебе, оно само. Вы только посмотрите на этот сияющий узел. Наш праведник стал чуть-чуть сильнее, вступил на дорогу могущества, сделал маленький шажок, я б даже сказал крохотный. Ой, отстань, отмахнулся я. Мальчик растет, становится самостоятельным. Этого бессмертного это несказанно радует. Может, тогда стоит оставить мальчика без опеки одного назойливого кувшина? Без особой надежды предложил я. И не надейся, Без моей помощи тебя любой демон сожрет. Рано тебе еще в открытый мир выпускать. Надо растить тебя бережно, как нежный девственный цветочек. Что-то не припомню, чтобы ты помог мне хоть чем-то в драке с демоном. Я четко посоветовал взять. Отличный совет. Сам-то ты до этого не додумался. Я промолчал. Рекомендуется первое время воздержаться от попытки открытия меридиан, так как узел еще не остыл. Первое время, это сколько? Уточнил я у разболтавшейся нейросети. Примерное время затвердевания узла меридиан. Около месяца. Понятно, вздохнул я, открыл глаза и сразу почувствовал, как в животе громко заурчало. Скелет больше не держал на моем плече свою ладонь. Недалеко у кучки праха демона лежала лошадь и внимательно наблюдала за мной. Я же во всей полноте ощутил затекшее и онемевшее тело. Голод нещадно терзал желудок, а во рту пересохло. Попытался подняться, и аж в глазах потемнело, а ноги и руки будто отказали. Это было давно забытое ощущение стариковской немощности. Вот только тут причины были другие. Через десяток секунд меня отпустило, и я сделал на трясущихся ногах шаг вперед. Бах! Я грохнулся, поскользнувшись на чем-то. «Твою мать!» – простонал я. «Кажется, парочка синяков мне обеспечена». Кряхтя от боли и немощи, как старый дед, я поднялся. В нос тут же ударила вонь. «Феи!» – рефлекторно скривился я. «Ну и вонища!» Сначала я подумал, что это от тушки демона, вернее, от кучи, которую наложила лошадь, но запах, похоже, шел от меня. «Это не демон, дружок, и не дерьмо», — хмыкнул Либо. «Это от тебя несет, как от вонючей скотины». Я посмотрел на камень для медитации. Тот, с которого сейчас свалился, и в том месте, где я медитировал, сейчас была большая лужа. Нет, вовсе не испражнений, а просто какой-то черной жижи и грязи. Вонючей жижи. Что это? Ци очистила твое тело. Избавила от нечистот. Каких таких нечистот? Тех, которые в теле каждого смертного. Поверь, от этого твое тело стало только чище, прочнее и здоровее. Первый раз о таком слышу. Ну, количество грязи зависит от размеров узла меридиан, он у тебя вышел что надо, поэтому и грязи вывалилась куча. Я вздохнул. Демонической энергии вокруг меня как будто бы не осталось. Узел же был заполнен на треть, если верить сообщению нейросети. Потирая ушибы и синяки, я взглянул на скелета. Тот делал вид мебели и не шевелился. Хотя стоп, в его позе ведь что-то изменилось. Запоздал и я понял, что скелет показывает мне большой палец вверх. Не знаю, были ли в Древнем Китае такие жесты, но тут святой явно выражал мне одобрение. Взгляд вновь зацепился за камень для медитации. Секунда, и нейросеть выдала короткую справку. Предмет камень для медитации. Ранг, духовный. Описание. Небрежно обтесанный камень, который пропитался энергией святого столетиями использовавшего его для медитации. Помогает войти в особые медитативные состояния. Особенно полезен для праведных практиков. Примечание. Если долго сидеть, можно отморозить жопу, повредить седалищный нерв и получить геморрой. Функции подогрева в нем не предусмотрено. Утащить бы такой камешек с собой, подумал я с легким сожалением, понимая, что это невозможно. В этом булыжнике было пару тонн весу. Следующей попыткой я попытался просветить скелета. Да, звучит уже глупо, и делать этого не стоило, потому что едва я напряг взгляд и толкнул туда капельку ци, именно так активировался взгляд нейросети, как меня просто ослепило. Скелет защищен от постороннего духовного взгляда. Ослепление – временный побочный эффект. Ждал я, пока зрение вернется минут 5, не меньше. А едва зрение вернулось, я увидел, как скелет разочарованно качает головой.